«Морриган, ответишь на пару вопросов?» Попытался я начать разговор с нейтральной фразы. «Нет», — краткий ответ угрюмым тоном. «Хм, где-то это уже было. Почему? Не хочу». И в эмофоне у нее довольно противоречивый коктейль. «Как говорится, странно сие. Тогда, может, послушаешь меня?» «Нет, какая она все-таки порой колючка. Какая жалость. Так и быть, отстану. Только ты выкинь свое золотое колечко, очень прошу». Морриган чуть споткнулась на ровной каменной дороге и сначала опешила, а затем разозлилась. «Мои вещи тебя не касаются». «Конечно, не касаются. Ни странные артефакты в сумке, ни предметы женской гигиены, ни книжка на ночь. Это мне не интересно. Но вот колечко одно дюже волнующе, и не совсем твое. Так ведь? И чем оно тебе не угодило?» Уже спокойнее спросила ведьма. «А вот заготавливаемое заклинание в ауре мне не очень нравится. Я не люблю, когда за мной следят». «Не поняла?» — уже более заинтересованно бросила Морриган, держа связку рун наготове, но не пуская в ход. «Я не знаю, кто, когда и зачем дал тебе его, но на нем висит отличное заклинание слежки. Его хозяин знает, где мы находимся, что с тобой происходит, и, при желании активации, может даже подслушивать и подсматривать через него». Я наигранно безразлично пожал плечами иллюзии. Морриган молча буравила меня взглядом, затем отвернулась и, сняв с плеч баул и поставив на землю, стала копаться в его недрах. А когда она наклоняется, вырез платья становится на грани фола и чуть-чуть за... Да, кхем, не отвлекаемся. Через минуту она достала небольшой кожаный мешочек и вытряхнула из него пару колец, сережек и драгоценных камней. Одно из колец она взяла, остальное ссыпав обратно. «Это оно?» «Да». «И ты, похоже, знаешь, кто за тобой следит?» «Знаю», — и молчит зараза, рассматривая тривиальное на первый взгляд тонкое колечко. «И я тоже знаю по канону, но сыграем в незнайку». После неоднозначного сна Лилианы, пришлось устроить детальный досмотр поклажи всех сопартийцев, на всякий случай, и вылез вот этот неприятный подарочек, о котором до поры до времени я просто забыл, но сейчас это даже хорошо, нашелся подходящий повод для разговора. «Не поделишься, а то меня распирает от любопытства». «Прямо так и распирает?» Что-то незаметно, не смогла не съязвить ведьма, скептически рассматривая мою фигуру, на что я просто изменил иллюзию тела на раздутую версию, или просто ну очень жирную, еле держусь. Морриган весело хмыкнула на эту клоунаду, а после как-то многозначительно посмотрела на меня, выдохнула, вдохнула и убрала кольцо в один из кармашков в своей робе. «Матушке моей это прощальный подарок», — наконец сказала она. «А-а, вот оно что, а я уж было испугался. Это всего лишь поводок от древнего могущественного демона-духа, слившегося со смертной». «Ничего страшного», — сдувая иллюзию опять излишне наигранно облегченно констатирую. Морриган же наоборот напряглась. «Демон-дух, ну да, создание такого энергетического калибра уже нельзя с уверенностью отнести к лишь одной этой категории. Тем более, здесь и слияние имело место. И откуда же это знать столь молодому, по твоим же словам, демону? Я любопытен. Помнишь нашу первую встречу? Я ищу знания и энергию. Ничего не поменялось с тех пор?» Морриган нахмурилась. «Нет, ты что-то не договариваешь. Ты демон похоти. Чем больше разнообразия в пороке, чем сложнее и многограннее чувство, из которого берет свою природу демон, тем он разумнее и адекватнее. Соответственно, и наоборот, чем более животным и низменным будет порок, тем тупее демон. У смертных тысячи желаний, и демон желания вмещает и может воплотить эти тысячи. Для гордыни существуют сотни причин. Естественно, демон гордыни знает о них всех. Гневаться можно на что угодно, но сам порок довольно примитивен, поэтому эти демоны не столь умны, как остальные. Праздность существует там, где есть культура и сытое довольство жизнью. Это самые сильные и разумные представители демонов. Остальные не столь часто встречаются, но правило работает и на них. Морриган ненадолго прервалась, чтобы перевести дух, а я же беззвучно захлопал в ладоши, на что получил злой, прищуренный взгляд. «Кстати, да, Эрин, пока меня не было, успела проболтаться отряду о моей природе, хотя сомневаюсь, что Морриган этого не знала. Ты, похоть, самое низменное, животное желание продолжения рода, оскверненное и вывернутое наизнанку, как и все демоническое. Почему же ты столь разумен? Почему столь не похож на остальных? Почему ты мне не отвратителен? И какого ханзрада я все это рассказываю, когда минуту назад даже говорить с тобой не хотела?» «Упс», — заметила. «Ты как-то повлиял на меня. Между ее разведенных рук заплясали молнии, с каждым мгновением накачиваясь маной все сильнее. «Спокойнее, я не желаю тебе вреда», — подняла иллюзия руки. «Интересно, если начнется драка, она по иллюзии шмальнет или по Эрин, как моему сосуду, хотя доводить до такого все-таки не хочется, а я желаю, объяснись». Гнев так и хлестал из нее, но она пока не атаковала. «А, вот еще вопрос, вычислить-то она меня вычислила, но поняла ли, как я это делал, но размышлять можно и позже». «Сейчас нужно погасить конфликт, Эрин, не стоит, все в порядке», иллюзия перевела взгляд за спину ведьмы, на что ведьма среагировала мгновенно и отступила чуть в сторону, не теряя меня из виду. Сзади же она обнаружила спокойно стоящую Эрин, что буквально пару секунд назад шла впереди. Остальной отряд также несколько недоуменно наблюдал за сценой. Морриган перевела взгляд с Эрин на остальных, затем на меня, и под нос чертыхнувшись, погасила молнии. «Иди вперед, Рыжик, нам здесь поговорить нужно». «Хорошо», кивнула Эрин, бросая обеспокоенный взгляд на ведьму. «Пойдем, не будем же мы задерживать отряд», приглашающе махнув рукой, я первый направился вперед. Точнее, не я, а иллюзия, хочу уже себе нормальное тело. Спустя пару секунд Морриган все-таки последовала за мной. Шли мы медленнее остальных и скоро уже были чуть поодаль. Все это время ведьма шла молча, лишь бросая на меня довольно красноречивые взгляды. «Ты слишком замкнута, укуталась в броню ехидства и насмешек, держишь все в себе, и какое тебе до этого дело?» Оборвала она меня на полуслове. «А еще воспринимаешь меня в штыки, не обратив внимания на ее вопрос, продолжаю говорить. Я помню нашу первую встречу, помню ту эмоциональную, энергичную, любопытную, немного горделивую и ехидную, но при этом достаточно открытую девушку. Если ты имеешь в виду открытость в плане принятия волчьего члена в себя, то да, ты прав, не передергивай. Ты поняла, о чем я?» Затем, уже в лесах Коркари, ты вышла на Эрин. Я неподдельно обрадовался этой встрече, но стоило тебе узнать об одержимости девушки и что это именно я в ней, ты наглухо замкнулась. Мгновенно и резко, остановившись, поворачиваюсь к Морриган, из которой почти выветрился гнев. «Я смирился, посчитав, что ты просто изменилась за это время, но вчерашний день меня переубедил. Ты стала чуть старше, но внутри ты все такая же, как на той поляне в тени». Перед Морриган появилось изображение ее самой, творящей заклинание, ногой, с пылающим энергией, весельем и азартом взглядом, такой, как она выглядела в тени на момент нашей встречи и короткого боя спарринга. «Да, я демон, но при этом аномально человечен, что ты могла заметить еще тогда, и мне столь разительная твоя перемена совсем не по душе. Чем же я тебя обидел в тот первый раз, что заслужил такое отношение?» Морриган слегка удивленно наблюдала за иллюзией, но потом отвернулась и пошла вперед. На некоторое время разговор прервался, а чувства в ее эмофоне столь быстро сменяли друг друга, что разобраться было практически нереально. «Я же буквально работал на пределе своего контроля и мастерства», аккуратно воздействуя на ее тело, добавлял каплю доверия, чуть глушил негатив, слегка менял тональность настроения. Адская работа без каких-либо гарантий результата. Наконец, придя к какому-то решению, она немного успокоилась и заговорила, все так же смотря лишь на дорогу. «Я сдержать хотела обещание, данное тогда. Нерушимость слова, это было почти единственное мое истинное достоинство. Но матушка Флимит, она преподала мне жестокий урок по природе демонов». Морриган явственно вздрогнула, а в эмоциях вспыхнул на секунду страх. «Из ночи в ночь попадала я на худших представителей вашей братии. Видела, что вы и они творили со смертными жертвами. Немалое количество из них притворялись поначалу добрыми, такие обычно творили самые жуткие зверства. Я уверилась в мыслях, что ты таков же. Прошел примерно год и демонов воспринимать иначе, чем опасных и мерзких животных уже не могла, и когда возможность появилась, я не стала в свой сон звать тебя. Спустя некоторое время я получила наказ матушки о присмотре за старой башней серых стражей, где и встретила Эрин. Интересные подробности всплывают, однако, Эрин молода и наивна, она верит тебе безоговорочно, а ты пользуешься ею как хочешь. Видела я ваши ночные и не очень времяпровождения. Ты свел девушку с ума, но при этом заботишься о ней, помогаешь, а сейчас вообще занят спасением Ферилдина от порождения тьмы. Не самое распространенное занятие у демонов, она хмыкнула. Вчерашняя дискуссия также вносит лепту. Ум и главное, разум чувствуется в тебе сильный. Морриган повернулась к иллюзии, Ее взгляд был тверд и требователен. «Ты противоречив, ты неправилен, ты настолько сильно отличаешься от своих собратьев, что берет оторок, либо это ложь о природе твоей. Я же сказал, что отличаюсь от демонов, меня снова оборвали. Я говорю не о демонах в целом, а о твоих собратьях по пороку». Ведьма скривилась, чувство омерзения затопило ее сознание, но благодаря самоконтролю она его погасила и продолжила путь. «Я же, признаться, был слегка ошарашен. Постой, постой, ты говоришь о демонах похоти, ты с ними встречалась?» «Да, и встреча эта была отвратна. Флемит поведала о природе твоей почти сразу, а через пару месяцев и показала ваше настоящее лицо, отведя в тени во владение одного такого. Настоящее, чистейшее презрение с яркой брезгливостью полностью охватило все ее естество. Такого же, как ты, если не врешь, в чем большие сомнения у меня есть. Да что там, уверена я почти, а ложь не по нраву мне совсем. Я же задумался. Демоны похоти. Ни разу я не встречал их. Множество демонов высшего ранга не раз намекало мне на них, подтверждая их существование, и в то же время удивляясь тому, что я такой, какой есть. Встреча с собратом из простого любопытства постепенно переросла в необходимость. Множество вопросов, двусмысленных намеков и противоречивых сведений требовали разъяснений. Но сколько я не искал, найти их так и не смог, хотя четко улавливал следы и редкие отпечатки сущностей. До сего момента. «Морриган, мне нужно увидеть это. Ты не могла бы отвезти меня?» Ведьма снова остановилась и, прищурив глаза, сложила руки на груди. «Это шутка?» «Нет, я никогда не встречал похоти, слышал о своем роде много неприятного. Ты покажешь мне, как ты себе это представляешь. Я полноценно вытащу тебя в тень во время сна. Ты дашь направление воспоминания, будешь проводником. Остальное за мной». Морриган была озадачена, мягко говоря. Я не прерывал ее размышления, просто продолжив путь. Молчание затягивалось, но, судя по постоянным легким эмоциональным скачкам, меня не просто игнорируют. Наконец, она успокоилась, придя к какому-то выводу, ответив: «Хорошо, я отведу тебя к ним. Взамен ты гарантируешь мою неприкосновенность в тени на это время. Также мне нужен готовый образец вчерашнего артефакта». Я поневоле изогнул бровь в недоумении. «Договорились. Но ты уверена? Сама ведь знаешь, что артефакты полностью зависят от маны владельца, да и способ крепления оригинален. Плюс особенности во время эксплуатации. Это я так тактично напомнил, что по сути это пирсинг сосков, к тому же стимулирующий нервные окончания вокруг. Постоянное возбуждение сосков и их повышенная чувствительность хороша для Эрин, так как я нивелирую отрицательные эффекты, а вот у Морриган демона нет. Конечно, в артефакте предусмотрена большая часть возникающих сложностей, но остается основной минус, или плюс, кому как, выраженный в нарастающем сексуальном напряжении реципиента. Артефакты можно сравнить с очень маленькими и слабыми вибраторами, попутно слегка бьющие током на грани ощущений. Кончить от такого сложновато, но завести может не на шутку, особенно при постоянном и беспрерывном воздействии. То еще испытание для неподготовленных, сбивает концентрацию на раз. И это при том, что все получилось само собой, и даже если бы захотелось, от эффектов уже не избавишься, особенность работы. По крайней мере, на текущем уровне знания и умений. Морриган об этом знала, как-никак помогала вчера их доработать, поэтому становится понятно мое удивление. «Знаю, но уверена твердо. А вот ты, похоже, не совсем понимаешь, что создал», — насмешливо сказала ведьма. И в эмофоне у нее чуть светлее, что радует. «Как ты думаешь, в чем самая большая слабость магов?» протянул я, но препятствовать резкой смене темы не стал. «У каждого мага по-разному, но с ближним боем большинство не дружит. Ты прав лишь отчасти, есть одна общая проблема. О ней даже Алистер знает, на меня посмотрели, как на букашку, мол, хуже Алистера вообще никого нет. Хорошо, что я чувствую ее эмоции и знаю, что она просто в шутку издевается, а то актерское мастерство у нее на уровне, верю. Лишнее подтверждение тому, что буря миновала и меня прибить молнией уже не так сильно хотят. Так я и не храмовник, я туповатый демон. Побольше маны, посильнее вдарить, а там маг, воин, разбойник, без разницы», — развожу руки в стороны. «Ну да, ну да», — она фыркнула. «Тогда просвещу столь любезно, а там, глядишь, и услышишь, и даже понять умудришься». «Раз уж тупой демон», — она отбросила шутливый тон, снова став серьезной, — «маги могущественны. Лишь специально подготовленные воины могут потягаться в силе с нами, и то не каждый. Только вот при всей нашей магии мы слабы без заклинания эманы, в отличие от тех же воинов, чье тело буквально их оружие. На создание заклинаний требуется время, хоть немного, а на поддержание защиты, барьеров или щитов нужна постоянная концентрация и отток маны. Пара часов вполне по силам мне, целый день уже сложнее, к тому же, все хуже будут выходить другие заклинания, а реакция притупится. Во сне же об этом и речи быть не может. В этом и заключается слабость всех магов, внезапное нападение. Первый удар при удачном раскладе придется на беззащитное тело, не сильно отличающееся по живучести от простых людей. Морриган печально вздохнула. «Но ты практикуешь оборотничество, разве у тебя ситуация не другая?» Хаэм, она отвлеклась от думы и ехидно улыбнулась. «Блин, она вообще умеет по-другому улыбаться, все-то ты знаешь, ты прав, немного иная в этом плане я. Это тело, она провела рукой по своим изгибам, чуть выносливее и сильнее, но стрелы вопьются в плоть ничуть не хуже, чем обычно. Мне требуется ровно 3 секунды на защиту, и каменная кожа будет уже намного большим препятствием, сродни глухому металлическому доспеху на все тело, без слабых мест. Только эти 3 секунды нужно выгадать, а артефакт их даст». Подхватил я ее мысль, очень разумную мысль, должен признать. При его создании я руководствовался другими мотивами, но вышло даже лучше. Кстати, наш тон диалога стал очень походить на вчерашний. Похоже, ей действительно нравится разговаривать о магии. Его не перегрузить так быстро. Он активен всегда и не требует концентрации. Прикрывает торс, голову и руки до локтя от материальных предметов и контактной магии. Действительно, первым ударом не убить. Вот именно. Кивнула идущая рядом Морриган, отмахиваясь от какого-то настырного насекомого. «А твоя оригинальная конфигурация, выраженная в максимальном противодействии атаке, хоть и несет риск схлопывания защиты, зато дает гарантию сдерживания удара. Ну да, не нравились мне известные местные щиты, что пропускают урон, если превысить определенный порог. Тот же щит мага, каменная плоть и все прочее». Ведьма же продолжила. Поэтому это идеальный защитный артефакт от внезапных угроз, убийц, лучников. Известны мне и намного лучшие примеры могущественных вещей защитных. Но она развела руками, точь в точь как я недавно. У меня скопировала, зараза, но мысль ее я понял. На безрыбье и рак рыба. Понятно, но что насчет побочных эффектов? О, не волнуйся, я переживу. Эта ехидная улыбка одновременно и притягательна и начинает уже бесить. Как хочешь, когда пойдем на прогулку. Мне даже на секунду захотелось треснуть себя по голове. Ее только-только ставшее благодушным настроение стремительно рухнуло вниз. Это же насколько неприятен мой собрат, если настолько пронимает даже ведьму. Сегодня ночью, это дитё лесов говорит, что сможем остановиться в деревне вблизи границ Брисилиана. Там и отправимся. Дитё лесов, кто же ты тогда? Ведьма, отбрила она мою попытку ее подколоть. Не поспоришь. Дальнейший пеший марш был непримечателен на события, но постоянное общение с Морриган на ничего не значащие или очень обобщенные темы радовало. Ее отношение ко мне постепенно улучшается, хотя на Ирин она все еще смотрит слегка надменно, даже не понять из-за чего. Ладно, главное, это сделанный шаг вперед, а там справлюсь. К тому же, не терпится уже дождаться ночи. Встреча с собратом, как-никак, хотя на всякий случай я предупредил куклу о возможном скором конфликте и пока отменил все планы по трате энергии домена. На всякий случай, на обед мы присоединились к одному из многочисленных торговых и не очень караванов. Все-таки мы идем чуть ли не по главной транспортной артерии всей страны, поэтому встречались нам путники частенько. Меня это не беспокоило, иллюзию своего тела, хочу настоящее, развеивал заблаговременно, не прерывая разговоров. Просто проецировал звук рядом с собеседником. Да, Морриган не единственная, к кому я приставал. Так или иначе успел перекинуться парой десятков предложений со всеми, даже с молчуном Стыном. Хотя последнего я в упор пока не пойму. По его религии, магия зло. Магов нужно держать в жесткой хватке, и это не метафора, они у них реально ходят скованные в наручниках, с намордниками и на цепи. Жесть, одним словом. Так вот, Морриган, маг, Эрин одержимая, я вообще демон. И что Стэн, ему пофиг, точнее, не совсем, но довольно близко. Фатализм высшей степени, густо приправленный контролируемым и внешне ненаблюдаемым любопытством. Странный он, короче, не пойму я, что у него в голове пока что. Порадовала также и Шисерон. Ее владение общим языком было не очень высоким, что препятствовало и так немногочисленным порывам и причинам к общению, и только сегодня она поняла, что я, как демон, понимаю все обычные языки смертных. Поэтому удалось завязать разговор на тему далийских кланов, культуры и, в частности, вертикали власти. Не сказал бы, что она говорила много, да и некая опаска, направленная на меня, присутствовала, но сама возможность диалога немного обрадовала эльфийку. Вечером показалось поселение. Маленькая деревенька, не чета даже Латерингу, с названием «Грязь». Оригинально, ничего не скажешь. На вопросы о причине такого именования Шисеран просто пожала плечами, а взглянув своими глазами, не своими, Айрин, «Хочу тело». И вообще, почему я так на этом зациклился? Стало все понятно. Деревенька пошла по пути Латеринга и использовала для строительства своих домов камни из тракта, разобрав целый кусок дороги и большой мост через маленькую речку, заменив деревянным в самом поселении. С одной стороны, это обеспечило приток путников через деревню, с другой – материал на халяву. Только вот вышел результат – некрасивым. Земля постоянно сыровата, особенно сейчас, в начале осени, речка, точнее, ручеек, размыл каналы к посевам и постепенно превращал все в болото. Ладно, не болото, но грязи было почти по колено. С трудом представляю, каково здесь после дождя, но это и не важно. Остановились мы в единственном трактире, сняв две комнаты на втором этаже каменного строения. Ирина и Лилиана несказанно обрадовались нормальному ужину в общем зале, да и у остальных что-то где-то мелькнуло довольное. Один лишь Стэн остался абсолютно равнодушен. Ну да, печенек-то не было. Отряд разошелся на отдых по половому признаку. Девушки налево, мальчики направо, так сказать. Комнаты были смежными, буквально через тонкую стенку, так что если что, все рядом. Порадовало также отношение членов к магии Морриган, что наложило какие-то сигналки на двери и окна, а также защиту. В этом мире довольно предвзятое отношение к магии, а непосредственно с магами в отряде не работал до этого момента ни один из них, даже Морриган обмолвилась, что в компашке не гуляла, за исключением Флимит, конечно же. А сейчас я вижу, как отряд относится к колдовству Морриган как к самому себе разумеющемуся. Мол, а как вообще без этого? Именно из таких, казалось бы, мелочей состоит само понятие отношения к магии. Даже Алистер, воспитанный на противодействии магии, лишь одобрительно кивнул. Хотя его приводить в пример несколько некорректно, как он сам обмолвился, его еще с детства привлекала и восхищала магия. Несколько рвет шаблоны, особенно Морриган, но что поделаешь. В этот момент меня, можно сказать, осенило, а кто в отряде вообще привычен к командной работе? Шисеран, Лилиана и Морриган, ярко выраженные одиночки, хотя первые две имеют хоть какой-то опыт в этом. Стэн из отряда разведки, его командным игроком не назовешь. Эрин, ну, наверное, тоже одиночка. Остается лишь Алистер, и обучался действовать в отряде и у серых стражей успел хлебнуть. Да, дела печальные. Мы пока не попадали в совсем уж критические ситуации, где неслаженность отряда может грозить гибелью, но заняться этим вопросом стоит как можно раньше. Тем времен, народ расползся по комнатам. Алистер завалился на свое койко-место с книгой в руках, к чему я уже был привычен, хотя поначалу это меня, мягко сказать, удивляло. Шисеран в очередной раз перебирала стрелы и творила что-то непонятное с луком, Стэн тупо пялился в потолок, может, медитировал. Морриган, непринужденно раздевшись догола, легла на кровать, мгновенно уснув, видно, не хочет тянуть. Лилиана последовала примеру Алистера, хотя сама этого не знает, и взяла книгу в руки. Если так посудить, у нас вообще довольно образованная компания, у каждого в бауле по книге, у некоторых и не одна, и то на отдыхе, то перед сном, многие предпочитают уткнуться в писанину. Необычно для этого мира, хотя художественной фигней зачитывается только Алистер. Даже Стэн имеет при себе купленный томик истории Ферилдина, а Шисеран читает на своем языке что-то вроде учебника по травам. А вот с Эрин все сложно. После моей отлучки к Кире, она никак не может оторваться от меня, буквально проводя каждую свободную минуту. Даже днем разговаривать с остальными не давала, пока я на нее не шикнул. Ничего серьезного, просто. Ну не любит она, когда я ухожу больше, чем на день. Вот и сейчас мгновенно выпрыгнула из одежды и залезла в кровать, предвкушая, но пришлось немного обломать. Выслушав ее недовольное ворчание по поводу моего сочкования от обязанности ее штатного сексуального насильника, и воплотив по ее просьбе фалоимитатор и анальную пробку, я отправился в тень, напоследок увидев, как Ирин с наслаждением закупоривает нижние дырочки. На секунду захотелось задержаться, уж больно сладок был вид ногой рыжеволосой под одеялом, прикусившей указательный палец левой руки, а правой медленно вставляющей пробку в свой задний проход, но дела не ждут. Встряхнув рогатой башкой, скольжу по четверке к Морриган. Ее сон был как всегда детализирован, но в этот раз не пытался слиться с миром теней и затеряться. Видимо, Морриган сняла защиту. Это хорошо, не хочется ей сообщать, что против меня это не работает. Погрузившись в пространство сна и оглядевшись, с удивлением понимаю, что это окрестности Латеринга. Присмотревшись, замечаю архитектора, маленькую девочку в хасинских одеждах, что, оглядываясь, кралась в густой и высокой траве, стоявшей на обочине карете. Что-то это мне напоминает. Пока я пытался вспомнить, маленькая Морриган ловко залезла в карету и осматривала внутреннее, достаточно богатое убранство. Вот она вздрогнула от голоса недалеко стоявшего мужчины и, схватив ручное золотое зеркальце с драгоценными камнями по контуру, выпрыгнула наружу, что есть мочи, припустив в лес. Да, вспомнил. Это сон воспоминания, в котором рассказывается об одном из самых ярких воспоминаний Морриган. Историю об этом она рассказывала герою игры, и по сюжету сейчас будет встреча воодушевленной Морриган с гневом Флимит, которая и разобьет зеркало вместе с сердцем впечатлительной маленькой девочки, отпечатав этот момент в ее воспоминаниях навсегда. Нет, нужно прервать сон, а то по его окончанию у ведьмы настроение будет не к черту. Резким волевым усилием рву пространство на части, одновременно слегка встряхивая Морриган. Ведьма и так сильна, и во сне практически не подвержена сонной пелене, поэтому момент полного осознания окружающей обстановки приходит мгновенно. Михаил, слегка кивнув мне головой, она еще раз огляделась. Мы в тени, да. Ты как, все в порядке? Тряхнула головой Морриган в своей неизменной даже в тени одежде. Тогда представь нужное место так, будто оно вокруг тебя. Чем ярче, тем лучше. Морриган в ответ скривилась, но, вздохнув, закрыла глаза и сосредоточилась. Спустя некоторое время я почувствовал нужный образ. Теперь нужно его найти в этом изменчивом мире, что достаточно сложно. Так, перебирая дороги, направления, места и вообще невыразимое на обычном языке состояние пространства, я и провел примерно полчаса. Морриган уже успела меня обматерить, попытаться проклясть, смириться и снова обматерить. А что я могу поделать, если даже в этом мире найти место по воспоминаниям довольно-таки тяжело? В реальности это мне вообще не под силу, а здесь варианты уже есть. Наконец, что-то почуяв, я, обняв ведьму за талию, за что почти получил посохом по голове, устремился вперед вверх по зыбкой тропе из намерений и понятий. Морриган слегка потерянно наблюдала за проносящимися вокруг картинами, но путешествие было недолгим. Спустя минуты три я застыл перед границей просто огромного домена. «Приготовься, мы почти на месте. Я укрою нас сокрытием, так что не колдуй». Не могу поверить, что я согласилась посетить это еще раз. Немного плеснув уф в образ защиты, сплел концепцию скрытности и невидимости, воплощая вокруг нас пузырь не здесь и не сейчас, и вообще пустое место. Да, глупо прозвучало, но как есть. Трудно формировать такие вещи в понятный язык. Чисто машинально вдохнув побольше воздуха, я ныряю вниз влево, просачиваясь в ограждающий барьер. Стоило мне только пройти невесомую границу, как внезапно на меня обрушилась чудовищная смесь чувств, эмоций, намерений и остального фонового шума, что просто оглушает меня на секунду, а стоило очнуться и оглядеться, как я просто замер. Безумие. Это первое, что мне пришло на ум. Форменное безумие. Здесь не было воплощенной земли, не было предметов, держащихся на воле демонов или духов, здесь не было ничего, кроме чуть оформленной энергии, просто кишащей всеми оттенками боли, страха, кровожадности и буквально животной и слепой похоти, густо замешанной с безумием. Куда ни падал мой взор, что такого-то жесточайшее ебало, другого слова нет. Чуть присмотревшись, вижу целый сон полусформированных демонов, чем-то по виду напоминающих мои тентакли, разрывающих на куски и сношающих образы и фантомы людей, животных, эльфов, кунари. Стой, нет, это не фантомы, это души и сознание разумных, плененные в тени. Я просто застыл в ступоре. На глаза попался мальчик лет 13, эльф, который буквально вбивал свой маленький член во что-то, но его обезглавила пролетающая рядом аморфная клякса демона, заливая кровью появившуюся неподалеку женщину кунари, что хохоча вгрызлась в обрубок мяса зубами, попутно запихивая во влагалище секунду назад оторванный хер у какого-то полуволка, который пытался выебать мужчину-человека, уже оторванным хреном, не осознавая потери, лишь разбрызгивая кровь и кишки в пространстве, а демон Клякса уже набросился на вновь появившегося из куска мяса мальца, попутно вбивая свои щупальца в анус женщины Кунари, которой секунду спустя отгрызла грудь простая человеческая женщина с кровавыми обрубками ног, которую я закрыл глаза в попытке отстраниться от безумия вокруг, но демоны воспринимают мир далеко не только глазами. Мое восприятие выхватывало все больше подробностей, кровавая и жестокая похоть, столь не похожая на мою собственную, тараном билась в мое сознание. Я, теперь ты понимаешь, почему я не хотела сюда снова, и почему не позвала тебя в свой сон, когда матушка сказала, что ты из той же породы, что и они. Голос Морриган будто пробудил меня от наведенного морока. Это похоть, и ты говоришь мне, что тоже похоть. Так ответь, ты лгала своей природе? Морриган все так же находилась у меня в объятиях, внимательно сверля меня требовательным взглядом. Она была напряжена, заклинания готовы сорваться из ее ауры, а напитка маной буквально высвечивала целый каскад рун прямо сквозь ее энерголинии. А я просто смотрел в ее золотые глаза, выходя из шокового состояния, вызванного творящейся вокруг вакханалией, так похожей на мою собственную энергию. Нет, что? Она чуть вздрогнула от моего холодного и полностью лишенного эмоций голоса. Нет, повторил я, переводя взгляд на окружающее, а в душе поднималось доселе неизвестное мне чувство. Ты не права. И в чем же? Заклинания буквально уже воплощались от сконцентрированной в них маны. Это, я обвел свободной рукой пространство вокруг, не похоть. Что? Недоуменно уточнила ведьма. Это не похоть. Это не моя похоть. Это просто безумие. Последнее я прорычал, еле сдерживая поднимающуюся изнутри своего естества огромную волну ненависти и ярости. Они, демоны похоти, полностью лишенные разума, ведомые лишь самыми низменными эмоциями на основе безумия они, даже не индивидуальны. Я вижу, как весь этот сон связан в единую сеть, переливаясь потоками гнилой энергии, накатывая волнами на всех появляющихся здесь, мгновенно выжигая их разум, отдавая во власть преобладающих здесь эмоций. Безумие, кровожадность, голод на столпе из похоти. Это просто отвратительно. Здесь нет ни толики наслаждения, здесь нет довольства, здесь нет ни одной светлой эмоции. Здесь нет разума, лишь животная страсть. Нет разнообразия, нет понимания, нет принятия, нет сопротивления, нет банального возбуждения, нет сладострастия. Нет здесь больше ничего. Это похоть? Нет, я отказываюсь принимать такой порог. Похоть – это не просто животное чувство, не просто инстинкт размножения, это и порождение человеческого разума. Испытывая жгучий стыд, обнажаться на публике, купаясь в собственном возбуждении, это похоть. Зная о запретности связи, трахнуть собственную, ждущую этого же, сестру, это похоть. Испытывать наслаждение от доминирования над покорной и возбужденно текущей девушкой, это похоть. Красоваться девушке перед парнями в новой блузке, наслаждаясь их взглядами, это похоть. Похоть от нарушения моральных запретов общества, от удовлетворения собственной жажды, от собственных фантазий, от простой и традиционной любви между мужчиной и женщиной. Похоть многогранна, это не просто процесс запихивания члена в дырку, это нечто намного, намного большее. Но самое главное, это наслаждение, когда разумный, полностью отдавая себе отчет, сам окунается в бушующий океан разврата и ему приятен сам процесс, подготовка к нему, предвкушение и, конечно, финиш, момент наивысшего возбуждения, пика наслаждения, оргазма, за которым приходит блаженная нега, полное удовлетворение потребности, без которого не будет яркости в картине последующего желания. Вот что такое для меня похоть, а не это ограниченное нечто. Ярость клокотала внутри меня, это место словно насмехалось над всем, чем я стал в этой жизни, над моими убеждениями, внутренними ориентирами, всем тем, из чего состою я. Мне противно это место, оно гнилое даже в том смысле, что бездарно тратит людские ресурсы, просто перемалывая души людей и нелюдей, с чудовищно низким КПД, наглухо блокируя само понятие распространения похоти в социуме. Это непростительно, непозволительно, я уничтожу это место. Ведьма рядом со мной по какой-то причине задрожала, но мне стало не до этого, ярость застила глаза, пузырь сокрытия резко лопается, а вся моя воля вырывается наружу. Концентрация, детализация, воплощение. Почти весь резерв УФ уходит в один единственный образ. Образ того, что первым приходит мне на ум при слове «уничтожение». Огонь. Чудовищная волна слепящей белого пламени расходится от меня во все стороны, буквально стирая пространство вокруг, не оставляя после себя даже пепла, мысли о пепле. Общая сеть паразитов-демонов заходится истошным криком, пытаясь спастись от гибели. Не позволю. Ярость выплескивается наружу, раздувая пламя еще сильнее. Больше. Мне нужно больше. Пусть все здесь сгорит. Все. Связь с Дарком зазвенела от напряжения, в меня хлынул поток накопленной энергии, мгновенно трансформируясь в вал чистейшей концепции уничтожения. Гори, гори, гори. Удар. В меня что-то врезалось, отшвыривая в сторону. Боль прошлась по разуму, сгоняя приступ бешенства, проясняя чувства. Блять, левой руки нет, ее оторвали. А правая цела, защищает матерящуюся Морриган. Так что меня, это наша кормушка. Предо мной возник демон, обычный демон гордыни, а в лапе у него была моя рука. Убирайся отсюда, кормушка, а чем он? Мы нашли этот неразумный сброд, только мы имеем право его поглощать. Еще один демон появился рядом с первым. Страх, и еще демон, и еще, семеро. Дело дря-я-янь. Сознание окончательно прояснилось, а обуревающие меня эмоции отступили. Быстро оглядевшись, понимаю, что я уничтожил лишь четверть домена и примерно столько же низших демонов безумной похоти, как теперь буду именовать это. Предо мной трое слабых демонов высшего круга, четверо сильных среднего, готовые к бою, взбешенные моей попыткой отнять их кормушку, значит они постепенно пожирали это место, перерабатывая энергию под себя, весьма разумно с их стороны. О, так с ним душа смертной. Стойте-ка, демон желания принюхалась, пока я размышлял о способе разрешения этой ситуации. Это не просто душа, блять, она маг, она жива, у нее есть тело. Истерично закричала мерзкая пародия на толстую женщину с отвисшими сиськами, ветвистыми рогами и членом между двух пар ног. Да, демоны желания бывают разные. Сожрем. Постановил страх в виде аморфной фигуры из дыма и тени, с пастью на все тело, полной зубов. Подавишься, демон, процедила сквозь зубы Морриган, находясь на грани паники. Мы в жопе. Глава 25. Схватка. Ситуация была нехорошей, если говорить мягко. Я вместе с Морриган в чужом домене, а напротив нас трое демонов высшего круга и четверо среднего. Сильнейший из них – страх с его 8000 уф. Затем мщение – 6 и желание – 5. Остальные по 2-3 тысячи. Противники из них так себе. Видно, что они просто разожрались на халявной энергии и их навыки. А главное, детализация воли сильно не дотягивает до заявленных высот. В нормальных условиях победа была бы за мной даже без превозмогания. Только вот сейчас есть несколько ключевых проблем, в большей части которых виноват именно я. Впервые, мать их так и этак, в этой жизни я не сдержал эмоций, что повлекло за собой нынешнюю ситуацию. Вот что мне стоило вернуть назад ведьму, напрячь свой домен, разведать этот, выбить демонов заранее, а потом планомерно изничтожить эту погонь, да ничего не стоило. Дел, дай-то сила, на пару суток, но не еет, Михаил почувствовал себя самой крутой лягушкой в болоте и попер на амбразуру, только крика «Вакх!» не хватало. В результате, минус рука в образе демона, минус 0,9 резерва УФ, плюс балласт в виде ведьмы, плюс свежие противники в количестве 7 штук, чем не нехорошая ситуация, в просторечии именуемая пиздец, мозги работают на полную катушку, субъективное время растянуто до предела, кажется, что мир практически замер, никогда до такого уровня не добирался, вот что значит горящая жопа. Итак, как будем решать проблемы? По-хорошему, стоит отступить, перегруппироваться, избавиться от ведьмы и нагрянуть с визитом вежливости. Вариант хорош всем, кроме самой реализации. Я чувствую, как пространство вокруг замкнулось с приходом этих демонов, точнее, с прибытием тройки высших. Они провернули трюк, знакомый мне еще по первой встрече с духом доблести. Концептуальная стабилизация окружающего пространства. Конечно, не настолько мощная и абсолютная, как у доблести, но достаточная для повышения всех трат воплощения на порядок. А уж движение по четверке вообще безумной стоимостью стало. Умные, суки, в противодействии на истощение я проиграю в сухую. Сбежать обычным способом также не выйдет. Грубо сломать запрет можно, но требует времени и энергии, а противники стоять в стороне и хлопать ушами не станут. К тому же, и нет у меня столько уф сейчас, выскользнуть можно лишь за счет связи с Дарком, но тогда я понятия не имею, смогу ли утащить за собой Морриган, а бросать ее нельзя ни в коем случае, даже если отбросить мои собственнические мысли по типу «моё», не отдам. Остается банальное понимание скоропостижной смерти от рук некой Миттл, что придет выяснять судьбинушку своей доченьки. Конечно, отношения у них в семье странные, но голову мне все равно оторвут за такую подляну. Так что, как бы ни хотелось, бежать не вариант, остается только сражаться, но драться можно по-разному. Итак, выбора на самом деле два: стратегия или экшен. Во втором случае ломать лица супостатом буду я в режиме от первого лица, так сказать. Очень напряжно, на грани с фола, но и думать почти не придется. Хотя в процессе могу порвать свое очко на британский флаг, да, а все из-за энергетического голода. Дарк даст мне энергию, но не мгновенно, плюс рука лишь одна. Можно, конечно, попытаться ее вернуть, или незатейливо подорвать на расстоянии, но боевая мощь все равно будет снижена. В первом варианте я буду играть роль суммонера. Из Дарка выдернуть сюда намного легче, чем самому уйти, а кукла готова сорваться в любую секунду. Проблема в том, что как бы ни была она крута, даже в паре с ослабленным мной, надавать всем врагам по морде вряд ли сможет. Больше в моем подчинении автономных демонов духов нет. Фантомы, даже измененные, не проживут и секунды без своего сна, развеются от несовпадения образов и без подпитки энергии, с которой у меня и так голяк полнейший. Что же делать-то, а? Все упираются в недостачу уф и маны, либо времени. В попытке найти решение, я судорожно размышлял, попутно оглядываясь, в надежде увидеть выход из ситуации. На глаза попался недобитый демон безумной похоти, что медленно растворялся в пространстве от полученных ран, попутно выделяя весьма специфический энергетический фон. Хм, а эта идея, только нужно немного времени. Морриган, слушай меня внимательно, мы в заднице и мне нужно выгадать время. Подыграй, в какой-то момент начни предпринимать эффективные попытки применить магию для освобождения. Чем громче, чем эффектней, но не эффективней, так лучше. Ведьму переполнял с трудом контролируемый страх, но на мои слова, раздавшиеся прямо в ее голове, она лишь чуть заметно кивнула головой, даже не отведя взгляда от пришлых демонов. Сильна девочка духом, ничего не скажешь. Кукла, слушай мой приказ. Одновременно с этим я связался с Дарком, а также, приняв Даниэль за горделивый и презрительный ко всем вид, надменно обратился к демонам. Вы кто такие, черви? На что демоны слегка даже опешили в первые пару секунд. Отлично, чем дольше разговор, тем больше времени на реализацию. Кукла уже поняла свою часть и судорожно воплощает. Мы, совет грехов, и ты вторгся на нашу территорию, уничтожив ее часть. Ты умрешь. Постановил еле слышимый шепот скрежет от демона страха, сильнейшего из них. Я отбивал нападки на свое имущество. Это вы первые раззявили рот на чужое. Я возмущенно указал на них мгновением назад сформированным щупальцем на месте оторванной руки. Мы, спокойно ответил страх, в то время, как остальные потихоньку перемещались, беря нас в клещи. Должен признать наличие у них мозгов, точнее, их применение у главаря. Несмотря на желание демона желания, каламбур, однако, сразу броситься в атаку он не дал. Чувствовал концентрацию и детализацию моей воли, даже несмотря на практически полное опустошение резервов. Напомню, что у обычных демонов использование внутренней в больше чем на четверть бывает лишь в крайнем случае, а на 50% многие еле-еле остаются в сознании от боли. Во мне 1/10, и пока что я специально не пополняю энергию из Дарка, закономерно опасаясь мгновенного нападения. Скрыть это у меня не выйдет. Высшие, даже слабые и неопытные, это совершенно другой уровень. Вот страх и осторожничает, по его мнению я вообще уже на последнем издыхании, но мой спокойный вид и поведение его настораживает. Ну или ваша собственность напала, я указал на целую часть домена. И как же это произошло? Впервые подал голос третий из высших демонов, мщение. Ну да, прийти с ответным визитом вежливости, это в его епархии. Мою еду попытались сожрать, и встряхиваю Морриган целой рукой, акцентируя внимание на ней. Должен признать, ведьма не слабо так охренела от моего заявления. Я, понимаешь ли, специально выращивал троих сестер магов, где она старшая, а тут во сне приходит какая-то местная крокозябра и разевывает рот на мое. Непростительно. И если уж вы над этим стадом стоите, то разговор у меня к вам. Да, загрузил я всех неплохо. В моей речи столько было крючков для демонов, что не клюнуть они не могли. И выращивал, значит, имею влияние в реальности, и сразу трое магов под боком, и семья, что говорит об их отступничестве. Страх сразу прощелкал это и буквально хлестнул волей по желанию, что уже готова была кинуться вперед, одновременно тормозя остальных демонов среднего круга. Эта гротескная пародия на действительно красивых демонов желания, буквально зашипела от гнева, но остановилась. Мщение, выглядящий как покрытый кровью зомби, остановился сам. «А ты кем вообще будешь?» – спросил страх. «Мы-то не скрываемся. Я – предательство. С апломбом заявляю, вскидывая подбородок вверх, на что мщение буквально сплевывает кровью в сторону от отвращения. Ну да, пересечение пороков. Одно порождает другое и не всем это любо. Морриган, твой выход. Ведьма, явно меня услышав, пару раз пробежалась глазами по остальным, поменяла эмоциональный настрой, разжигая в себе гнев, и, придя к какому-то выводу, развернулась ко мне. Ты солгал мне. Она вхерочила по мне мгновенно скастованным заклинанием. Только урона от него не было никакого. Вся мана просто выплеснулась вовне. Ты говорил, что ты – дух чести. Упс, я сделал вид, что озадачен. Промашка вышла. Ты, ублюдок, мои сестры, ты хочешь нас сожрать. Она все сильнее распалялась, продолжая сыпать заклинаниями после каждого слова. Это хорошо, мне удалось скрыть некоторые свои действия, и для завершения плана мне нужно постоянное напряжение уф, поэтому проявляю волю и наглухо сковываю ведьму. Теперь не заметит. Кукла, ускорься. Поняла, создатель. Да, планы поменялись. Я демонстративно обвел взглядом компашку демонов и вакханалию безумной похоти чуть поодаль. Вы сказали, что вы совет грехов. Так, истина, вальяжно прошептал страх, чуть приближаясь. А можно к вам вступить, если это ваши угодья? Я обвел рукой вокруг, это будет выгодно. Явственно задумался страх, на что мщение еще раз сплюнул, но промолчал. А вот желание возмутилось. «Ты серьезно? Эта падаль стерла мой кусок, я разорву его», — ярилась она. «Тише, милая, от такого обращения меня чуть не перекосило. Ты силен, предательство, хоть и не снимаешь маскировку, на что я просто пожал плечами. Ты прав, это будет тебе выгодно. Но какая выгода нам? К тому же, ты разрушил четверть владений, а это просто так не прощается». Его дымчато-зубастая фигура подплыла еще ближе. Нас буквально разделяет метров 8, если понятие измерения расстояния вообще применимо к тени. А у тебя моя рука, заметил я. Действительно, он как будто бы только заметил ее и стал вертеть перед собой, но продолжил говорить. Скажем, часть долга уже погашена, но все-таки, чем платить будешь? Да что ты с ним вообще разговариваешь, старик? Убьем его. Желание не вытерпело и кинулось вперед, но прежде чем я предпринял какие-либо действия, ее осадил страх, буквально вбив волей ее голову в туловище. «Не забывайся, Меркла», затем повернулся ко мне. «Твой ответ, Хаэм», сделал вид, что задумался. «Отдам ее», я повернул скованную волей ведьму лицом к страху, на что ведьма уже не на шутку встревожилась, а страх и гнев плескались в ней в равной степени. Хотя нет, гнев чувствуется искусственным, а вот страх, переходящий постепенно в ужас, сдобренный легкими нотками сожаления и отчаяния, был настоящим и с трудом поддавался ее контролю. Видимо, она подумала обо мне хуже, чем я есть. Этого мало. Она и так наша, отмахнулся моей рукой страх. С чего это вдруг? Возмутился я. По праву сильного. Или ты думаешь, что сможешь оспорить перед всеми нами? Его воля получила отклик от остальных демонов и совокупный пресс обрушился на меня. Не в качестве атаки. Таким образом нанести урон очень сложно и разрыв должен быть между соперниками на порядок. Нет, лишь демонстрации мощи. Я отступил на шаг, а Морриган в тисках буквально побелела. Нет, не оспариваю. Это компенсация же, да, за попорченное имущество, добавив в голос страха затарахтел я. Но у меня есть еще, в смысле, маги. Я вошел в контакт с семьей, говорил же, еще две сестры. Они почти впустили меня, это будет мой взнос. Интересно, страх подплыл совсем близко и буквально обнюхал Морриган. Какой сладкий запах, страх, ужас, отчаяние и ощущение предательства. Да, если сестры такие же, мы славно повеселимся. Создатель, я готова, голос куклы был как нельзя вовремя. Начинай, расчетное время прибытия, 1 минута, 36 секунд, создатель, вот именно, Они сейчас далеко от мерзких храмовников, в глуши сидят. Поэтому это шикарный вариант. Я, улыбаясь, приблизился боком к страху. В обмен на них, свободный доступ сюда, еще шажок, мы почти рядом. Нет, ты уничтожил четверть, поэтому твоя доля будет самой малой, покачал головой мщение. Но ты посмотри, какая сладкая душонка. Я взял Морриган за лицо, насильно повернув ее в его сторону. Оно того стоит. Ну, думаю, мы договоримся, кивнул страх, полностью сконцентрировавшись на паникующей ведьме. Ее вообще не смущает вранье про сестер, или она решила, что откупившись ею я просто сбегу. Тогда она моя, мой сектор уничтожен, а она достойная замена. Уже облизывалось отошедшее от подзатыльника желание, а член между ног у нее резко встал. Конечно, а сестры тогда вам, страх, и вам, мщение. Я чуть поклонился и подошел еще ближе. Только есть еще один нюанс, страх, полностью сосредоточенный на Морриган, лишь лениво и не отвлекаясь бросил образ вопросительной интонации. Точно высший демон, но неопытный. Я же спокойно и холодно, без набивших оскомину льстящих ноток проговорил. Бьешь по ним только с примесью энтропии, Морриган. Чего? Недоуменно спросил страх, но в этот же момент я напитал правую руку воли и буквально оторвал его конечность, держащую мою оторванную руку. А-а, мгновение, и левая приращена на место. Схватив Морриган, я отскакиваю в сторону, одновременно снимая ее паралич, и чувствуя, как напрягается связь с Дарком. Демоны уже нацелились на нас. Кто-то формировал дальнобойные атаки, половина бросилась за нами, желая покромсать в ближнем бою. Я воплощаю барьер, принимая на него первые самые быстрые атаки из псевдозаклинаний, отчего защита разлетается вдребезги, так как в качана было в нее минимум энергии, да и запрет работает. Еще скачок назад, и мы уже рядом с границей целевого пространства, не затронутого огнем. Тебе конец, падаль, ревет желание, швыряя комки огня и несясь к нам, при поддержке остальных демонов среднего круга, состоящих из гнева, праздности, ненависти и остальных малопонятных. Крак. По измерению прошелся звук, похожий на разрыв металла. Крак. Еще один. Демоны немного притормозили, оглядываясь и познавая местность, в попытке понять источник. Крак. С неимоверным скрежетом рядом со мной раскрылся разрыв в ткани домена, и из него буквально вылетела кукла с мечом наголо. Не размениваясь на слова и не снижая скорости, она подскочила к первому демону гнева и в одно движение снесла то, что заменяет им голову. Но она была лишь первой. Следующим стремительным силуэтом, вынырнувшим из разрыва, был охотник из Ярнома, но он кинулся не к нашим противникам, а к демонам безумной похоти, буквально разрывая всю эту мелочь и уже порабощенные души в кровавые клочья. Я же, сцепив зубы, старался удержать и расширить проход. Уа-а! Жуткий и многоголосый вой ознаменовал прибытие остальной массовки. Из разрыва хлынул настоящий поток из самых разных чудовищ. Толпы охотившихся, похожих на людей, имеющих даже одежду и оружие, но покрытых шерстью и лишенных разума. Облезлые собаки, быстрейшие из всех, ликантропы, натуральные безумные оборотни, палачи, огромные искаженные люди с большими секирами. И в середине всего этого, кругом чудовища, и вы станете одними из них. Высокий человек в рваном плаще и шляпе, с повязкой на глазах, вооруженный секирой и пистолетом, сказав эти слова, мрачно расхохотался, а волна чудовищ накатила на демонов. Что за? Проорало желание, разрывая собак на части, но ее снес палач, за что расплатился жизнью, буквально испепеленный еще одним демоном гнева. Кукла, отвлеки страх, проорал я приказ, принимая из рук фантомов 6 абсолютно черных сфер. Морриган, прикрой женщину с мечом. Ведьма была в полном раздрае, но подчинилась мгновенно, накрывая ледяным конусом основную свалку чудовищ и демонов. Энтропия, блять, энтропия, херач, поняла. Буквально вытянувшись в струнку от моего рева, она начала колдовать что-то заковыристое. Я же тем временем, понаблюдав за бесславной гибелью слабых фантомов в буквально глобальных партиях, ринулся вниз вправо, туда, где развлекался охотник. Повесив перед собой сферы, являющимися заготовками под фантомов демонов наподобие куклы, я принялся в авральном режиме доводить их хоть до какой-то степени готовности. Они все разные, под разных существ, но мощности главное качество у них прогнозируется на уровне куклы. Только бы успеть доделать, только бы хватило энергии. Бабах! Большую часть чудовищ Ярнома снес взрыв темного пламени от раненого и разъяренного страха. Краем сознания отслеживаю слегка помятую куклу, на которой разрыв связи со столькими тварями сказался не очень хорошо. На ней и на Гаскойне висит поддержка всей этой толпы. Она – это мозг, Гаскойн, энергоподпитка, ведь в него встроено сразу три обезличенных ядра низших демонов, и надолго их обоих не хватит. Охотник, повинуясь командам, стаскивает изрубленные останки ко мне поближе, но и ему становится несладко. Объединенная сеть низших демонов безумной похоти навалилась всем скопом на их убийцу. Он уступает им в количестве энергии, но превосходит в качестве, рубя фарш нападающих, но постепенно количество начинает преобладать над качеством. Нужно ускориться. Мимо меня пролетел сгусток враждебной магии, начисто развеивая одну из сфер. Блять. Оглянувшись, замечаю схватку буквально у себя за спиной, где ненависть прожигает себе путь сквозь толпу охотящихся, что не в состоянии его сдержать. Выделив драгоценную энергию, формирую хватку зимы, буквально промораживая его насквозь. Это не убило демона, но жители Ярнома с утроенной яростью принялись кромсать эту обугленную пародию на рыцаря в доспехах. Мне очень не хватает энергии. Я думал, что с помощью Дарка, и переработав близкие мне по пороку останки безумной похоти, я справлюсь с формированием новых подконтрольных демонов. Ошибся. Разрыв в Дарк жрет как не в себя, отнимая все, что приходит из домена, что неудивительно. С противодействием-то сразу трех высших. Ярнамских чудовищ вырезают, испепеляют, давят и уничтожают слишком быстро, все-таки они слабые, чуть модернизированные фантомы. Кукла крутится как может, не столько сражаясь, сколько отвлекая высших демонов. Гаскойн смог убить еще одного демона гнева, и противников осталось пятеро, но на этом хорошие новости и закончились. Враги пришли в себя и стали планомерно давить. Без куклы и Морриган, хлестающие по площадям слабыми проклятиями, их бы уже всех разорвали. Толпа охотящихся вон даже не смогла добить ненависть. Слабые фантомы все-таки не противники демонам. Я знал это с самого начала. Был выбор: вступить в бой самому или заняться подмогой, и поставил все на формирование своих собственных демонов. Видимо, неудачно. Я не успеваю поглотить, отфильтровать и передать нужную энергию, попутно допиливая образы лобзиком. В каждой заготовке и так хранится уже больше 4000 ув, почти половина моего резерва. Мог бы, просто поглотил бы, восстанавливаясь, но энергию придется перерабатывать обратно, что выходит не сильно быстрее тех же ошметков безумной похоти. По связи ударил мысленный вскрик. Оглянувшись, вижу раненую куклу, ее будто краешком задели потоком кислоты. Зараза, фильтрация для заготовок занимает слишком много времени. Может, еще не поздно самому вступить в бой, но у меня нет энергии в резерве. Я не смогу поглощать безумную похоть на расстоянии. Что же делать, Эрин? Код красный 2. Нужна похоть, срочно. Не слишком рассчитываю на результат, но, как вариант, больше ничего не приходит в голову. 5 заготовок медленно обретали свое воплощение, формируясь согласно заданным алгоритмам, буквально распаковывались из архива образов, концепций, моих воспоминаний, пожирая энергию как черные дыры. Стой, я вижу, как они поглощают немного эманации из внешней среды. То есть, но тогда, а если, поймав мысль за хвосты, пока не передумал, обрубаю подпитку от меня, грубо меняя контуры образов и концептуальных представлений сущностей. Если когда мы выберемся отсюда, всегда смогу изменить и подправить, основа-то неизменна и заложена уже давно. Если идея и расчеты верны, трое из них точно смогут закончить формирование. Еще двое без моей коррекции сейчас почти бесполезны. Их боевая эффективность довольно сомнительна. И так повезло, что из 15 заготовок двоих делал чистыми боевиками. Ради потехи, ага. Ну, я же самый сильный, мне помощь не нужна, особенно от демонов слабее. Идиота кусок, 4 черные сферы, переливаясь оттенками самых разных цветов и огней, с хлюпанием погрузились в месиво из растворяющихся останков, нарубленных охотником, который держался из последних сил. Немного помог ему, отремонтировав и пустив волну совсем слабого огня, от которой демоны кинулись в разные стороны только из-за страха перед прошлой, и улетел наверх, к бойне, попутно цепляя 5-ю сферу к себе за спину, вытягивая из нее энергию. Так себе батарейка получилась. Трупов чудовищ не было. Они фантомы, неполноценные сущности, и после смерти превращались в чистую энергию, отправляясь к координатору, отцу Гаскойну. Именно эта доработка, вместе с вживлением дополнительных ядер демонов и была приказом кукле. Ну и подготовка всех наличествующих фантомов Ярнома с попутной привязкой вместо сна к нему. Я уже отсюда чувствую, как экспериментальный фантом Гаскоин буквально расползается от десинхронизации повреждений, его держит лишь само качество используемой моей воли при создании. Дерьмо, времени нет вообще. Резерв, после прекращения подпитки заготовок, восстановил совсем крохи, но выбора нет. Обогнув полностью истощенную Морриган, что безумными глазами наблюдала за творимой вокруг вакханалией, кидаюсь к ненависти, как к самому слабому противнику. Меня заметили и веер огненных шаров отправился мне навстречу. Буквально ввинчиваюсь между ними, но в следующий момент отлетаю в сторону от таранного удара демона тоски сбоку. Зараза, перекидываю эту аморфную тушу через себя, прямо в объятия палача, и с трудом уклоняюсь от большого огненного клинка. Воплощаю образ ловчей сети и накидываю на ненависть, но она практически моментально сгорает. А следующий миг мне везет и волколак вгрызается в отвлекшегося демона, секундой позже и мой кинжал вбивается в пылающую, облезлую голову демона. Ромул. Тоска завыл так, что по пространству домена буквально разошлись волны деструктивной маны. Чудовища рядом просто развалились кусками гниющей плоти. Напрягая плескающийся на дне резерв, воплощаю концепцию всеразрушающего клинка, разрезаю направленную на меня магию, бросаясь вперед. Мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы впиться своим оружием в него. Как около цели гравитация вокруг внезапно сошла с ума. Хотя какая к чертям гравитация в тени? Меня закрутило и отбросило в сторону, а я даже защититься нормально не мог. Ну, Михаил, дебилоид конченый, никогда, блять, никогда не трать больше половины внутренней ув. С голой жопой много не навоюешь. Резко прекращаю свой полет, тратя драгоценную ману. И как раз вовремя. Я чуть-чуть не долетел до демона мести, что в лучших традициях ревенантов реальности вытянул в мою сторону руку, притягивая, и желая нанизать на свое копье. Тьфу, даже сейчас пошлости в голову лезут, пока отбиваюсь от настоящего шквала колющих ударов копья из застывшей крови. Кукла билась со страхом и желанием совсем рядом. Ну, как билась, выбесила их по полной и крутилась вокруг. Блять, да даже у нее энергии больше, чем у меня сейчас. Привык, понимаешь ли, давить всех массой. Не время отвлекаться. Бросаю с левой руки кинжал, что благополучно вязнет в защите противника, а сам, воплощая туман дым вокруг в попытке ослепить, кидаюсь на противника снизу слева. Частично мне это удается, но в краткой сшибке меня буквально чуть не размазывает молотом из крови. Залп из ружей охотящихся, мщение даже не замечает, с рычанием кидаясь на меня. Подхватив брошенный ранее клинок, ухожу в оборону, воплощая всякие мелочи и слабые заклинания, которые сметаются с пути разъяренного противника. Чудом прорвавшаяся сквозь окружающий нас кровавый и едкий туман, собака вгрызлась в лицо демона, на секунду ошеломив того. Воспользовавшись шансом, удлиняю лезвие кинжала, используя заложенную в него энергию, и атакую прямо сквозь тушу псины, пытаясь достать противника. Ответом послужила взрывная волна из огня и шипов крови, пробивая пару дырок в моем туловище. Но и мщение остался с отметиной на и так мерзкой роже. Приложив руку к свежему порезу, он зарычал, а позади него начало формироваться что-то совсем уж неприятное. Пора тикать. Резко стартанув, несусь в сторону куклы. Сзади ощущаю возникшее напряжение в пару тысяч ув, что лишь прибавило мне скорости. За пару секунд поравнявшись с куклой, пролетаю дальше, лишь успев отдать приказ сдриснуть в сторону, лечу к страху. Тот мне явно обрадовался, формируя какие-то проклятия и комок зубастой тьмы одновременно, но в последний момент я применяю одноразовый тайный прием, что сработал даже на метал. Перегрузка информацией. Пакет данных заставил на секунду застыть демона предо мной и ослепнуть демона сзади. В результате, я без проблем минул страх, а вот мщение влетел в своего собрата. Кровавый силуэт, следовавший прямо за ним, нанес удар в пустоту, лишь краешком задев страх и аннигилировав еще с десяток тварей Ярнома. Черт, Гаскоин уже на пределе.